Глава 19. О многоликих духах, в которых и человеческое осталось. Я тихо выхожу на крыльцо, спускаясь на притоптанный снег. Вначале ноздри обжигает ледяной воздух. Сильный мороз сковал сегодня землю впервые. С непривычки и нос ничего не чувствует, но я терпеливо жду. Куда мне спешить? Вот он, еле вьется над снегом, словно бестелесная змейка. Его запах. Можно хоть глаза закрыть, все равно мимо не пройти. Жаль только идти далеко. Так, шаг за шагом, в темный стылый лес. И ничего, что ноги проваливаются до колен, это же ерунда, когда впереди полно времени. Луна серебрит сугробы и запах крови, его и чужой, слишком дразнит, чтобы спать. Сколько можно спать? Я иду. А ведь прежде я побоялась бы войти одной в зимний лес, да еще когда мороз хватает, словно насмерть хочет заобнимать. Боялась ли? Или память моя такая дырявая стала? Вначале зверем бегала, теперь волк травками закормил. Не со зла, я знаю, но также знаю, что надо идти и увидеть. Понять. Чем дальше, тем свежее в голове. Вот уже и холод чувствую. Хорошо. Верно, совсем не околела, потому что рысь. Человеком, помню, я сильнее мерзла. А тут кровь горячая по венам бежит. Да еще сердцу спать не дает, гонит к нему. Отчего ты закрываешь меня, Гордей? Чему отдаешь себя с такой силой, что на собственную душу ни капли не остается? Почему раньше ты хоть ночевать возвращался, а теперь, бывает, лишь к утру появляешься? Взглянешь, да прочь, под крыло к Всеволоду. Рано или поздно стоянку волчью я нашла. Была в кругу вытоптанного грязного снега палатка, из которой пар валил, самодельная баня. Были палатки для сна, очаг, от которого шел серый дым, да несколько воинов. Ох, и всполошились же они, стоят, переглядываются, глазами лупают, а сказать ничего не могут. Как меня заставить прочь убраться? Никак. Подошла я к огню, чувствую, ноги отнимаются. Села, не спросив, на самый большой чурбан, мехом крытый. Такие зимой использовали на стоянках вместо стульев. Где Гордей? Они все его князем называют, а я пока не могу этого разумом своим охватить. Думала, когда встретились, что он парень деревенский, хоть и зажиточный. А оказалось вначале, что оборотень из богатой семьи, а после, что вожак звериного народа, да еще и княжич. А теперь, словно в сказке, и не сказала бы, что в добрый. Ушел. Куда это? Молчат, головы повесили, мнутся, как перед тещей. И сказать, похоже, не могут, и не ответить нельзя. Всеволода нет среди них, даже легче стало. Где бы ни был Гордей, он там не один. Ладно, подожду. Они переглядываются, но ничего не поделаешь. Один кудрявый со вздохом приносит мне горячий взвар. Вначале хочется вылить, выплеснуть в снег. Уж больно запах похож на травки волхва, но... К чему этим в лесу ватная голова? К чему им меня непонятно чем поить? Да и ягодами взвар пахнет. Он горячий, только сделав глоток, я понимаю, как холодно. Мелкая дрожь бьет, приходится крепко обхватить кружку руками. Воины отошли подальше, шепчутся, тревожатся. Зря ничего не случилось. Нормально дошла я и в охране не нуждаюсь. Обратно меня никак не отправить. Даже слушать не стану, так что вскоре они смирились. Снова жгли дрова, дотопили снег, досмотрели вперед. А я все же раньше увидела, почувствовала. Так и сидела, когда Гордей вышел из леса. Босиком прямо по снегу. В одних портках, прямо как, когда купаться на берегу хотел. Но тогда было лето, а сейчас... Белый, словно изо льда, мокрые черные волосы сосульками висят. Сам почти трясется, в руке длинный кинжал. И весь залит кровью, чужой кровью. Она как текла с него, так и застыла. Словно кровяной панцирь. Вот тогда-то мне и стало плохо. Словно волной хлынула его боль, его страх, смирение. Как обухом по голове его усталость, которая прорвалась, как вода сквозь плотину, и хлынула, затопив все вокруг. И только лица, будто мертвых вокруг много, а сил похоронить не хватает. И лежишь среди них, уставший до смерти, но живой. Смотришь в небо и просишь лишь об одном, лишь бы хватило сил их похоронить, предать земле, как предками завещано. Только бы хватило, а что дальше уже не важно. Жгучка. Он разжал руку, и кинжал выскользнул, утонул в сугробе, бросился ко мне. «Тебе плохо?» Да, мне было плохо. Так плохо, что сказать ничего не получалось, одно мучание. Я бы верно свалилась в снег, если бы не сидела, а так только крепче ногами в землю уперлась и удержалась. Но боли было, не в теле, а в голове, как будто взрывается что-то, пульсирует, и каждый раз все больше. Не телесная боль, душевная, его боль. Это я виноват. Он сел рядом, протянул руки, но увидел на них кровь и отдернул. Прости меня. Всеволод вышел из лесу, за ним следом. Он выглядел таким же белым и мрачным, но сил от чего-то сохранил больше. «Пошли». Всеволод подошел, тронул Гордея за плечо. «Пошли, кровь смоем. Она уже все видела. Чего теперь?» «Они ушли, и не скажу, что я была против. Этот вал боли, который на меня обрушили, вот оборотная сторона души, единство, которое оставил им в подарок их звериный бог. Вот он подвох, а я все думала, отчего же мне так повезло? Я полюбила, больше жизни его полюбила, да еще и взаимно, и до конца своих дней мы будем вместе, любые препятствия преодолеем и никогда не расстанемся. Но не все так просто. Вот она, недоговоренность, о чем Гордей молчал. Я чувствую его не просто, когда хочу или когда хочет он. Иногда это случается против нашего желания, и тогда держись. К такому разве подготовишься? Я наклонилась, зачерпнула снега и умылась им. Не знаю, сколько времени прошло, но Гордей вышел уже чистый и одетый. Подошел. Пойдем домой или тут переночуем. Тут ночевать не хотелось. Домой. И мы отправились обратно. Ломкий снежный наст хрустел под ногами, луна серебрила наш молчаливый путь. Морозный воздух освежал, снимал ожоги, оставленные выбросом его боли. Мы вначале шли и потом брели, покачиваясь, как расшатанные ветром березы. Вышли к дому, где я жила. Долго сбивали снег с обуви и вещей на крыльце, но куда тянуть? Зашли внутрь. Я разворошила угли в печи, подкинула поленьев, и огонь набросился на них, разгорелся, сыто урча. Жгучка. Гордей сел у стола, не стал мне помогать. Думаю, сил у него ни на что не осталось. Что? «Ты как?» «Нормально», — он долго молчал. «Я должен это делать, понимаешь?» «Да». «Почему ты не спрашиваешь, что?» Я впервые обернулась. «Зачем? Разве ты ответишь?» Он подался вперед, перехватил мою руку, потянул к себе, как тогда в таверне, после того, как помог затащить на чердак колыбель. Тогда я хотела отнять руку, а теперь нет. «Сядь, послушай меня, я все расскажу». После войны остались в лесу они, дикие звери, которые перекинулись в ярости. Людоеды. Прошу, не называй их так. Хорошо. Ты не понимаешь. Он покачал головой. Скорбно сжал губы. Я объясню. Есть у нашего народа такая особенность. Когда их близким грозит смертельная опасность, когда их семьи убивают, они превращаются в бешеных зверей. Приобретают силу, буквально сносят врагов, но никогда больше не вернутся в человеческий облик. Никогда. Они навсегда добровольно расстаются со своей жизнью, чтобы остановить врага. Ярость крови, вот как это называется. Чтобы нас всех не перерезали, многие из моего народа погрузились в ярость, принесли самую великую жертву из всех возможных. И они больше никогда не вернутся обратно. Посмотри. Мы проезжаем деревни, а мужчин нет. И многие из них ходят вокруг, как людоеды. Их тянет в родные места, но у них нет разума. Они могут вернуться и загрызть собственную семью, тех, ради кого пожертвовали всем, что имели. Как думаешь, хотели бы они такого для своих родных? Нет, конечно. И мне приходится останавливать их. Убивать. Он кивнул с таким трудом, будто потратил последние силы. И тут же навалился на стол. «Я понимаю, Гордей, но скажи, почему ты?» Он вытер лицо рукой, поднял глаза. «А кого я пошлю? С ними только я и Альфы смогут совладать без потерь. Остальных подерет, а то и вовсе убьет. Мне больше некого отправлять». «Некого?» Я не ожидала такого. В начале его рассказа, казалось, просто чувство долга толкает. «Но как же некого?» «Подожди!» «Можно же найти выход. Отправить не вас вдвоем, а несколько воинов. Не подерет же он их, когда они вместе. Даже люди, помнишь, в Вишнянках? Конечно, помнишь, это же вы убили оборотня. Ты убил. Он снова кивнул. Так вот, даже люди его остановили, значит, и твои воины смогут. Или ты просто не хочешь их отправлять? Больше он не поднимал головы. Ты просто не представляешь, Жгучка, просто не представляешь, скольких я уже отправил умирать. Сколько крови на моей совести, не могу больше. Пусть ты тоже чувствуешь, тебе тоже бывает плохо, я знаю, бывает, но я не могу кого-то отправлять больше, лучше сам уйду. Прости меня, прости за это, но теперь это сильнее меня. И тишина. Произнесенные слова, словно клятва, не нарушить. Чего тут скажешь? Успокаивать его? Вижу, никакие слова не помогут. Да и нет у меня этих слов. Хотелось бы помочь, дать правильный совет, но какой? Ложись спать, Гордей. Он будто не сразу слышит. Я подвожу его к кровати, укладываю, укрываю одеялом, подтыкаю края, как мама нам с сестрой делала. А ты? И я сейчас лягу. Не успела косу расплести, он уже уснул. Как лежал, так только глаза закрыл и в сон провалился. Лицо такое скорбное, больное. И ведь дальше ничего не изменится, будут эти походы в лес, жизненную силу его сосать, пока до дна не выпьют. А нет его, нет меня. Что делать, не знаю, где выход искать, у кого совета просить. От Всеволода, волхва до советников ничего дельного не услышишь. Они с самого начала все знали и ничего поделать не могли. У кого же тогда спросить? Отчего-то вынесло меня на крыльцо. Вокруг темно, мороз. А я глаза пялю в мрак и думаю, что делать, что делать, как его уберечь? И не знаю ответа. Чем помочь? Нечем. Самой разве что с ним в лес ходить, да толку от меня. Только хуже сделаю. Заглянула я тогда в самую лесную глубину и не сдержалась. Что же делать, что делать мне? Отчего ему столько выпало? Как ему со всем этим справиться? А мне помочь? Он не заслужил такого. Отчего ты молчишь? Словно с кем-то живым говорила. Словно на миг позволила представить себе, что там в лесу ходит живой звериный бог. Конечно, ночь мне не ответила. Пусто в голове стало, словно последняя надежда вместе со словами ушла. Я вернулась, забралась к нему под одеяло и легла спать. Еще подумала, вот было бы верно облегчение, найди утром нас кто-нибудь мертвыми. Заснуть и не проснуться, уйти легко, безболезненно, вместе. Не это ли высшая радость? И так думала даже во сне. Пока там, в пустоте гулкой, как открытое поле и густой, как кисель, не знаю, как это вместе складывается, не раздался хрустальный смех. «Ну и дура ты, девка!» И соткалась из тумана изба. Стены беленые, печь жарко полыхает, под потолком пучки душистых трав висят. На лавке девка сидит, кривая, косая, а глазки бойкие. Ухмыляется. На ней сарафан синий, словно васильковое поле. На волосах лента мелкого бисера. Обзавидоваться можно. А зубки у нее белые и острые. «Чего смотришь?» — задорно спрашивает она. «Любопытно тебе?» «Не то чтобы очень». «Отчего-то обида во мне взыграла. Та, что еще с вечера копилась. Тяжесть, которую разделить не с кем было. Такая обида на весь мир, что даже мысли о последнем, о смерти, в голову полезли. А то, смотри, я и такая бываю. Миг и передо мной иссушенная голодом молодая женщина с искаженным яростью и болью лицом. Ее глаза безумно сверкают, сарафан изодран и покрыт кровью, волосы как пакля, а в руках ее... Тошнота навалила. В руках ее голова бородатого мужика с зажмуренными глазами и сваленный в грязи бородой. «Не надо!» Я зажмурилась, а как открыла глаза, передо мной снова юная девка, хоть и калеченная. И ухмыляется, белые зубы щерит. «Кто ты?» «Получница я». «Не человек». И сразу горло сковало. Промелькнула где-то вдалеке мысль, что я сплю. Во сне страшного не случается, оно остается в ночи, отпускает, когда утром проснешься. А все одно двинуться не могу. «Чего примолкла?» — весело ей погляди. «Рада встрече, а я ожога». «Рада, значит», — она захихикала, но не противно, а словно сосульки на ветру друг от друга бьются, стучат. После же ее лицо мгновенно закаменело. Чему же рада, что мысли твои дурные про смерть прервала? Откуда она знает? Чего смотришь? Знаю, знаю, все вижу на лице твоем. Дура ты. И все вы, люди, народ звериный, лесные да дивы, все вы дурные. Забыли, что в мире не одни живете. Только горные помнят, с духами своими общаются, подношения делают, да совета просят. Вы хотите подношения? Она брезгливо скривилась. Дура и есть. Я про одно, она про другое. Жениха-то своего будешь с того света вытаскивать? Или ну его? Что? Где Гордей? Нету никого за спиной, только стена. А я на лавке сижу, и платье на мне простое, белое. Я вскочила, не зная, в какую сторону бросаться. Где он? Он умер. Когда я подумывала о смерти, каюсь, дала слабину. Там мы ушли вдвоем, никому из нас не пришлось одному оставаться. А сейчас? Как она сказала? С того света? Где Гордей? Не кричи, сядь, живой он. Спит, где и спал. Я рухнула обратно на скамейку. Спина словно пополам сложилась. Получница молчала. Минута, другая, третья. Тихо. Лишь за окном вьюга воет, да метель метет. Я подняла голову. Не зря же сон этот. Или не сон ко мне пришел. Не бывает таких совпадений, раз оказалась я в этой избе, увидала двуликого духа, о котором почти никто не слыхал. Верно, есть тому причина. Как мне его спасти? «Тебе его не спасти». «Да сядь ты обратно, все прыгаешь», — разозлилась получница. «Сам он себя спасти должен. Ты разве что поможешь». «Как? А нужно ли говорить?» «Скажи, прошу, что хочешь для тебя сделаю, слышишь? Чего хочешь?» «Не сейчас». Она равнодушно отмахнулась. «Не то время, чтобы торговаться. Войну вы живые с горячей кровью устроили. Много наших испортили, растворили своей злобой до агонии. Мало духов, да все меньше становится. Забываете вы о нас, и не только, когда вам хорошо. Вскоре решите, что только вы в мире и существуете. Даже колдуны ваши да волхвы только и знают, что статуэтки каменные делать, да к ним обращаться. К живым духам-то мало кто идет бояться. А ты боишься?» «Боюсь». «Правду говоришь». Глаза получницы радостно блеснули. «Зато скажу, что делать вам. Эх, дуреха, жениху своему скажи, князю земель звериных». Тут она покривилась. «Что к духам ему идти надобно и помощи просить? Куда идти? Место он сам должен найти. К духам ему, дурню. А то все сам да сам, ручки белые хоть и не боится испачкать, да тяжкой работой занять. Да куда одному волку с таким делом совладать? Жизни не хватит. Все, я сказала, теперь прочь иди». Словно кошку какую-то гонит. Получница глянула на меня искоса и снова радостно рассмеялась. «Иди, иди, кошка, злоба твоя не к месту. Тебе о другом думать нужно». Она щелкнула пальцами, и я вскочила. В своей кровати, в темной горнице, где только из окна лунный свет. Печь погасла давно. Гордей зато рядом. Я тут же нащупала его рукой и вздохнула. «Приснится же». Вот и дыхание успокаивается, грудь опускается. Тихо в ночи только кажется, от мороза скрипят стекла. Скоро утро, набегут местные да друзья-советники, и все будут спрашивать, как князь. Князь. Молодой какой, когда спит. Он младше меня на несколько месяцев, смешно даже. И сколько им уже пройдено. Пока день не начался, хоть посмотреть на него, полюбоваться им. На то, как сомкнуты его ресницы, как приоткрыты губы, которые хотелось бы поцеловать, да не время. Снова не время. Будто и не жених с невестой мы, а так, случайные встречные. Не успела заря заняться, как, конечно, в дверь забарабанили, стали князя звать. Я вышла, сказала, через полчаса соберемся и выйдем к завтраку. Еле выпроводила советников этих. Но Гордей проснулся, конечно, глаза протер и словно не спал вовсе. Тут уж, пока снова кто незваный не приперся, я к нему подсела и все рассказала. Про свой страх, про смерть, которую имела слабость желать, и про приход получницы, которая велела ему с духами связаться. «Знаешь где?» — спросила я. «Ума не приложу, где духов нужных искать». А он глянул встревоженно и сразу ответил. «Знаю». У меня даже челюсть отвисла. «Может, получнице к нему стоило прийти?» Они бы, думаю, лучше договорились. Стоило представить, как горячо стало от ревности. Хоть и кривенькая она, а дух, верно, и в красотку оборачиваться умеет. Вот бесы проклятые опять попутали, нашла время ревновать. Гордей? Он повернулся, глянул с улыбкой. Где это? То самое место, помнишь, где я замуж тебя взять собирался? Уверен, там кишмя кишит духами, и... Если они не помогут... Гордей не договорил. Но мы оба понимали, нет выхода, иной подсказки. Будет как дальше, хорошего конца не жди. И понеслись мы, насколько позволяли сани с казной, в Сантанку, столь обожаемую Гордеем. Если и останавливались где-то на одну ночь, а то и вовсе на несколько часов, и снова в путь. Слухи о блуждающих вокруг озверевших волках до нас доходили. Как без этого? Но пути нашего не удлиняли. Гордей слушал и, стиснув зубы, спешил вперед. В Сантанку мы приехали чуть позже обеда. Я вначале думала, постоялый двор дорожный, а гляжу, сани останавливаются, ряды воинов разворачиваются обратно, двор маленький, вокруг четыре дома да сарай, за которыми белоснежный лес, где еле-еле видна темная зелень хвои, а еще дальше невысокие горы. Сани с казной остались на дороге стоять перед домом. Гордей, Всеволод да советники собрались в кучу, да прямо на улице, на морозе, давай решать, что с казной делать. Почему-то они все думали, что в сарай казна поместится, а вышло, что нет. Чего уж говорить о двух сотнях воинов. Тут больше двух десятков ни за что не поместится, даже если их как селедок в бочку напихать. И вообще, с чего Гордею вожжа под хвост попала сюда ехать? Пусть бы в крепости остановились, как положено, погибших помянули. С казной разобрались, свадьбу сыграли, и тогда делал бы, что хотел. Ох, и вопили они, словно от крика легче станет. А Гордей стоит среди них, а словно один, ничего не слышит. Смотрит в лес, думает о чем-то далеком. Всеволод наблюдал за нами, а после вздохнул и говорит. «Не будет толку от споров наших. Гордей, что предлагаешь?» «А? Ты смотри, он будто и не слышит», — сердится Беляк, но добродушно сердится, уже отошел. Волф тоже смотрит в лес, словно прикидывает. Что же видит там князь? «С казной что делать будем, со свадьбой твоей, а?» — терпеливо повторяет Всеволод. «А что тут делать? Казну забирайте и езжайте все в Гнеш. Там советники пусть решают, на что тратить. А мы со Жгучкой здесь останемся». И он снова отворачивается к лесу. «Так, и что он имеет в виду?» Морозец и без того радовал, кусал больно, остаться одним. «Дрова-то хоть есть?» «А вижу, поленница сложена, от холода не умрем. Еда? Ну, еду даже в зимнем лесу найти можно, хотя при мысли о перекидывании трясти начинает». «Подожди», — Беляк наконец отмирает. «Совсем одного?» «Ненадолго. Могу я с душой своей наедине побыть? Без ваших вечно снующих вокруг рож». «А свадьба? Ты забыл, что князь? И свадьба должна быть княжеской». «И будет. Пусть мать с отцом готовится. Как в Гнеш приедем, сыграем. А пока оставьте нас». Волки тут же заулыбались. «Одних не оставим», — ухмыляясь, сообщил Беляк. «Дюжина воинов с тобой останется. В другом доме поживут. Одного кошевара вам всем и одного снабженца. Казну забираю в Гнеш, после разберемся. Свадьба когда?» Гордей снова посмотрел в лес, будто что-то звало, влекло его в белую мучную даль. «Потом, скоро. Родителям твоим что сказать?» Наконец Гордей повернулся к советникам, осмотрел ставшим горячим взглядом. «Скажи, пусть ждут, скоро приедем. Передохнем пару дней, в себя придем и в путь. Жгучка, хочешь что передать сестре, Всеволоду скажи? Всеволод, езжай в Гнеш, останешься там, отдохнешь. Всем нам отдых нужен. Хочу, чтобы ты не с нами сидел, как наседка, а с остальными альфами да с приятными собеседницами время проводил». «Нужны мне собеседницы», — недовольно буркнул Всеволод. «Езжай». Гордей вновь отвернулся. «Ну, как знаешь». «Что передать Малинке? Как вместить в несколько слов все, что случилось, что я пережила, сколько передумала, я не знала. Всеволод и без этого расскажет, что жива-здорова, вскоре встретимся». «Думаю, так и иду». Мы отошли в сторону по скрипучему снегу. «Ну?» Всеволод словно больше стал, или это плечи от тулупа в стороны раздались. «Скажи Малинке, что я ее люблю». «Ладно». Всеволод еще чуть-чуть смотрел серьезно, а после вдруг улыбнулся. «Все хорошо будет, слышишь? Уже все налаживается. К весне счастливы будете, и не вспомните о прошлом, о дурном». «Конечно, мы оба знали. Не бывать этому. Ничего нам всем не забыть. Но приятно слышать. Спасибо». «Я тоже останусь», — вдруг сказал Волф. Все переглянулись, пожали плечами. «Да как хочешь», — ответили советники. «Нравится в глуши сидеть, скучать. Вперед». Быстро вытащив из саней наши вещи, советники развернули остальное войско и уехали прочь. До ближайшей деревни 2 часа ходу, а в Сантанке все одно ночевать негде. Не поместились бы все. Тот дом, что побольше, отдали охране. Меньший достался нам. Самый маленький, нежилой, волхву. В 4-м жили местные. В Сантанке, оказывается, было население, старик-старуха и больной головы подросток, которого они приютили. Вскоре я радовалась, что нас не оставили одних, потому что волки уже составили список дежурства, и ужин приготовили, и баню истопили. Я с бабкой пошла, других женщин не было. Смотрю на нее и думаю, как бы не упрела до смерти. Жар-то волки развели, что надо, я сама с трудом дышала. Однако бабка прыткой оказалась. «Ложись-ка на скамью!» Мне говорит, да таким тоном, что не откажешься. Потом веник взяла, да как хлестнула по попе, я чуть не взвыла. «Чего голос подаешь? Отпарю так, что надолго запомнишь». Она оказалась права. Эту парилку я надолго запомнила. Потом думала, это один из самых приятных моментов всего этого странного путешествия — возвращение в родной дом, где прежде не был. Мучила она меня и веники 20 минут, потом и говорит: «Теперь ты». Ну, я ей тоже веника не жалела. Бабка только кряхтела довольно, да боками поворачивалась. Вышли мы из бани, и тут же половина волков туда побежала, и Гордей среди них. И вот оказалась я в доме, который нам выделили. Одна большая комната, потолок только низкий, вещей вроде немного было, а весь угол завален. «Вот тут вода, вот дрова, если замерзнете. Кухня, чай, чтоб делать. Готовить не готовь, крикни, если что, принесем. Помочь вещи-то разобрать. Может, что найти нужно. Ишь, сколько привезла, до утра копаться будешь». Бабка покачала головы при виде сундуков да сумок. «Я и сама не думала, что у меня столько вещей. Откуда они взялись-то? Может, по ошибке чужие выгрузили? В любом случае, сама разберу, что я белоручка какая, старого человека работать, вместо себя принуждать. Не нужно, я сама, спасибо». Бабка крякнула и ушла, чем-то прогромыхав в сенях. Но не убилась, дверью хлопнула и стало тихо.